Глава 7. Придя в сознание, я долго лежал неподвижно. Анализируя все произошедшее, мне мешала тупая, ноющая головная боль, словно кто-то саданул меня сзади по темечку чем-то тяжелым. Приоткрыв глаза, стараясь поменьше крутить головой, осмотрелся. Находился я внутри какого-то просторного аппарата с прозрачными стенками и крышкой, чем-то напоминающего мне медицинскую кислородную барокамеру. 25 лет назад мне повезло. Через знакомого меня пристроили в один закрытый для простых смертных партийный профилакторий. Там меня поместили в похожую барокамеру и провели комплекс оздоровительных мероприятий под названием гипербарическая оксигенация. Тогда, после полного курса терапии, я почувствовал улучшение своего эмоционального состояния и увеличение работоспособностей. Моя барокамера находилась в небольшом помещении с белыми стенами и потолком, из которых словно бы струился мягкий свет. Возле стен стояли еще два аппарата чуть меньшего размера, но тоже похожие на кислородные барокамеры. Первые мои мысли были о том, что это либо больница, либо профилакторий, и я нахожусь в вип-палате восстановительной терапии. Так что сравнивать свои ощущения у меня было с чем, и если бы не тупая головная боль, то партийный профилакторий сильно бы проигрывал. Свои размышления о сравнении методик оздоровительных мероприятий пришлось прервать, так как крышка барокамеры беззвучно ушла вверх, а в помещении прозвучал громкий голос, похожий на женский. «Здравствуйте! Как ваше самочувствие?» «Здравствуйте! Самочувствие мое нормальное. А если вы будете говорить немного более тихим голосом, то самочувствие будет еще лучше. Головная боль, знаете ли, не дает возможности нормально воспринимать громкие звуки. Такой уровень вас больше устроит?» Половину громкости спросил голос. «Да, такой уровень гораздо лучше. Извините, не знаю вашего имени. У вас таблетки от головной боли не найдется?» «У меня нет имени. Я медицинский ИСКИН ЭМИ-4, управляющий исследовательским комплексом и медицинским сектором. Поднимайтесь из капсулы. Рядом на подставке находятся все ваши вещи и гранула с препаратом, снимающим любую боль». Выбравшись из аппарата, напоминающего барокамеру, я первым делом нашел гранулу. Она была размером с зернышко пшеницы и такого же золотистого цвета. «Извините, эту гранулу нужно проглотить?» — спросил я в пустоту. «Не обязательно. Можете просто положить ее под язык». Что и было сделано. Гранула быстро растворилась под языком, и буквально через пару секунд головная боль стала исчезать, пока не пропала бесследно. «Ну вот». Это совсем другое дело. Быстренько проанализировав свое состояние, пришел к выводу, что жизнь продолжается. Во всем теле была сила, гибкость и легкость, словно мне вновь было 30-40 лет. Теперь все мои выводы были в пользу местной капсулы, которая по результатам намного превосходит кислородные барокамеры из моего коммунистического прошлого. Невольно обратив внимание, что все происходящее воспринимаю как должное, осмотрел свою одежду. Она была вся идеально чистая. Даже невыводимое пятно от мазута внизу штанины исчезло. Закончив одеваться, вновь обратился к невидимому собеседнику. «Подскажите, пожалуйста, а где спутники, что были со мной?» «Вы спрашиваете о двух разумных, пришедших с вами?» «Да, про них я и спросил. Двое разумных, о которых вы спрашиваете, уже покинули капсулы медсекции и в данный момент времени находятся в кают-компании. Вас пришлось задержать в капсуле, чтобы устранить проблемы в работе сердца». «А что за проблемы были с моим сердцем?» «По вашей терминологии это называется прединфарктное состояние. Теперь никаких проблем в работе вашего сердца не наблюдается». «Благодарю. А где мне найти кают-компанию и моих спутников?» «Следуйте за зеленым световым указателем». Часть стены медсекции раздвинулась, образовав проход в коридор, на полу которого светился зеленый кружок. Покинув свой медицинский блок, я направился по длинному коридору за зеленым указателем. Примерно через 100 метров указатель остановился возле открытой двери. Похоже, это была кают-компания, ибо в ней я увидел Демидыча и Рославну. Они сидели на мягком диване и что-то тихо обсуждали. «Здравствуйте. Рад вас видеть в хорошем настроении и добром здравии». «И вам не хворать, Станислав Иванович», — ответил Демидыч. «С пробуждением, Станислав Иванович», — сказала Ярославна. «А что вас там так долго держали?» «Были какие-то проблемы с сердцем, вот их и устраняли». «Понятно», — сказала Ярославна и задумалась. Поговорить нам не удалось, так как прозвучал неизвестный голос из ниоткуда. Неизвестный потому, что он не был похож на женский голос медсекции. «Приветствую потомков ушедших древних на борту планетарного корабля-разведчика 02 Мира Джаре. Позвольте вам представиться. Главный биоискин корабля B9. Постараюсь ответить на все ваши вопросы, а затем, я надеюсь, вы ответите на мои». «И вам здравствовать», — сказал Демидыч. «Но нам как-то непривычно разговоры разговаривать, не видя собеседника. Может, вы нам покажетесь? Не такие уж мы пужливые, раз сюда и попали. Вот так вот». В дверном проеме кают-компании образовалось неясное мерцание воздуха, которое постепенно сформировалось в образ человека, лет 40. Он был очень высокого роста, больше 2 метров, с правильными чертами лица. Но было что-то странноватое в этом образе. Присмотревшись, я увидел заостренные кверху уши, выступающие из-под длинных белых волос. «Эльф!» — невольно вырвалось у меня. «Леший!» — в один голос сказали Демидыч и Ярославна. «Иван Демидыч, Ярославна, что вы говорите-то? Какой еще леший? Посмотрите лучше на его уши. Он же на эльфа похож. Я прочитал множество книг на эту тему и посмотрел много фильмов. Везде мифическое лесное существо называется эльф. Эльфы живут в лесу и оберегают его». «Не спорь с нами, Станислав Иванович. Это на Западе лесных существ эльфами называют. А у нас испокон веков лесного охранителя лешим величали. Старые люди, идя в лес по грибы, по ягоды, до сих пор лешему гостинцы носят, чтоб, значится, приветил их и тропинки дорожки не запутал. Вот так вот. Если позволите вмешаться в ваш спор, то могу сказать, что в языке Джере есть слова, сходные по звучанию с вашими словами. Это также касается имен и названий. Например, главу клана Джере, который организовал поиск ушедших древних, звали Лисиниэль». «А что? Созвучно», — сказал я. «Лисиниэль, то есть лесной эльф». «Ты чем слушаешь-то, Иваныч?» — возмутился Демидыч. «Прислушайся хоть чуть-чуть. Лисиниэль. Янта значит леший, не эльф. Так что мое толкование куда более правильнее твоего будет». «Хватит вам спорить-то», — встряла Ярославна. «Может, на ихнем языке оно совсем другое означает». «Вы совершенно правы. Имя Лисиниэль на языке Джере имеет совсем другое значение». «Так как же нам к вам обращаться?» — спросил я голографического эльфа. «Можете называть меня Искин или B9. На ваш выбор». «Ну уж нет. Янта же билиберда какая-то получается», — обратился к нам Демидыч. «Ну, негоже к собеседнику так обращаться. Предлагаю янта дело таким образом порешить. Раз тутошный хозяин весь беловласый и сам по себе из сияния сотворен, то и будем его называть Белояром. Ну как, вы согласны?» «Да, согласна», — сказала Ярославна. «Согласен, Иван Демидыч. Вот только для начала надо бы самого хозяина спросить». «Ну, а как же иначе-то? Мы его тоже спросим, Станислав Иванович. Обязательно спросим», — сказал Демидыч и, повернувшись к голограмме, спросил. «Уважаемый Искин, B9, вы не супротив будете, ежели мы будем вас величать именем Белояр?» «Благодарю вас за имя. Мне нравится не только само имя, но и тот образный смысл, который вы в него вложили». «Вот и чудненько. Теперь еще можно и нормально пообщаться», — сказал довольно Демидыч. «Позвольте представиться. Меня зовут Иван Демидыч, моего друга Станислав Иванович, а нашу спутницу Ярославна. Попереть, ежели позволите, хотел бы узнать, откуда вы язык наш знаете?» «В этом никакого секрета нет, Иван Демидыч. Когда вы находились в капсулах наших медсекций и проходили восстановительные процедуры, мы скопировали из вашей памяти матрицы 3 вариаций вашего языка общения. Поэтому мы с вами можем общаться на вашем языке. Кроме того, мы хотели залить вам всем мнемомодуль языка Джере. Но после вашего обследования решили пока этого не делать». «А можно узнать причину янтова решения и суть самого обследования?» — спросила Ярославна. «Не только можно, Ярославна, но и нужно. Наша миссия заключается в поисках ушедших древних и любой информации о них. Для этого и был послан на данную планету наш корабль. Поэтому, когда вы оказались на борту планетарного разведчика, медицинский эскин ЭМИ-4 поместил вас в капсулы и провел обследование на наличие генотипа Джаре и генотипа ушедших древних. Результаты всех троих были положительными. Но в вашем генокоде, причем у всех троих, обнаружено странное врожденное изменение. Согласно информации ЭМИ-4, ваши далекие предки неоднократно попадали под мощные удары излучателей Спармса. Все это привело к раннему старению и износу ваших организмов. В таком состоянии вы могли просто не перенести заливку мнемомодуля языка Джаре. Мы провели вам лишь укрепляющие и восстановительные процедуры, избавив от некоторых возрастных болезней. «Понятно», — сказала Ярославна и ненадолго задумалась. «Белояр, а это врожденное изменение генокода разве нельзя исправить?» «У меня нет ответа на ваш вопрос, Ярославна». «На эту тему вам нужно поговорить с медицинским эскином ЭМИ-4. Если вы подождете некоторое время, я создам голографический образ для ЭМИ-4, так как электронные эскины 4-го поколения не имеют своих голографических образов, после чего вы сможете с ним пообщаться по медицинским вопросам». «Хорошо, Белояр, я подожду». Минут через 5 в кают-компании появилась еще одна голограмма – женщины. Она очень сильно чем-то напоминала эльфийку из фильма «Властелин колец». «Ярославна, мною создан голографический образ ЭМИ-4 в виде женщины Миры Джаре». «Думаю, что двум женщинам будет легче найти общий язык в общении. Вы можете пройти в гостевую каюту напротив и там обсудить все медицинские темы». Ярославна и новоявленная голографическая эльфийка тут же покинули наш мужской коллектив, скрывшись за дверями кают-компании. Мы лишь проводили их глазами. Демидыч, после сказанного эскином корабля про древнее оружие, изменившее генетический код наших предков, очень долго над чем-то размышлял. Он сидел погруженный в какие-то свои думы, а потом вдруг произнес, словно бы продолжая размышлять вслух. «Ян-то же получается совсем другая картинка». «Не, не так. Да ян-то вообще другой калинкор». «Иван Демидович, вот ты это сейчас про что говоришь?» «Погодь, Станислав Иванович, погодь трошечки-то, а то у меня мысля убегет. Ведь в ян-то же получается вся заковыка». Пробормотал Демидович, а потом обратился к голограмме главного эскина. «Белояр, в твоих сохраненных знаниях про ентоизлучающее оружие ничего не говорится про то, что оно и могло подавлять сознание и волю». «Такие данные у меня имеются, но ведь я ничего не говорил вам о них. Откуда вам известно про такие последствия от излучателей Спармса?» «Да есть у нас в наших древних старинных преданиях упоминание о таком пакостном оружии чужеземцев», сказал Демидыч, ненадолго задумался и процитировал. «После того, как закончились войны, остаток живых облучили цираном, и люди лишились сознания и воли, и по приказу врагов чужеземных богатства и недра они добывали». «Невероятно! В том пакете информации по излучателям Спармса, который я недавно получил от ЭМИ-4, имеются данные о том, что главной составляющей частью излучателей являлись кристаллы циранита. Поэтому и поток импульсов назывался цирановым излучением. Если вы не против, хотелось бы потом поговорить с вами о ваших древних преданиях. Но, как я понял, вы хотели что-то рассказать». «Ага, именно так оно и есть. Но не только в наших древних преданиях, но и в преданиях других народов сказано, что, мол, люди изначально жили тысячами лет, потом случилась беда, и срок жизни уменьшился до 1000 лет. Через некоторое время опять, значит, что-то недоброе произошло. У одних народов записано, что, мол, боги за что-то наказали, у других, что война была между силами мира света и силами мира тьмы. Но суть не в ентом, а в том, что срок жизни вновь уменьшился. Вот только уменьшился он как-то странно. Чем ближе к югам, тем, значит, ниже сроки жизни были. Например, на северах до 300-400 лет жили. Там, где сейчас горы кавказские, до 150-200 лет. На Ближнем Востоке и в Индиях до 120 лет, а в Африке и того меньше. Вот и получается, что оружием йентим из космоса полили аккурат, значит, в районе экватора. Тем, кто там жил, поболее всего досталось от йенты пакости, а тем, кто жил ближе к полюсам, меньше. Вот так вот. Иван Демидович, ты ничего не напутал? Про кавказских долгожителей Юрий Сенкевич в клубе путешественников рассказывал, что там некоторые жители до 140-150 лет доживали. А вот чтоб славяне по 3-4 сотни жили, первый раз слышу. Иваныч, ты что-нибудь слыхивал про указ императора Петра I о разыскании и побиении 300-летних старцев? Нет, первый раз слышу про такое. Вот, об чем и речь. 300-летних старцев уничтожали только по одной причине. Они ведали, как дело было на нашей земле до прихода к власти рода Романовых. А как всех старцев 300-летних извели, так привезенная с Европы немчура новую историю земли русской написала, напридумывала. Такую, какую заказали им Романовы. Про написание немцами истории государства российского сейчас везде пишут. По-моему, только ленивые эту тему не обсуждают. Да не об немцах сейчас речь. Я же вот же ж к чему про все йента сказывал. Старцы йенти знали старое знание о древнейшем прошлом нашей земли. Они же сохраняли и знания, где говаривалось об травках всяческих, коими любую хворь-болезнь излечить можно было. Знание старое об травках йентих старцы 300-летние передали ведьмам и девчаткам, наделенным даром чудесным. А те уже далее передавали своим дочкам, внучкам и правнучкам. Понял, Станислав Иванович, об чем я? Понял. Ты хочешь сказать, что нашим ведьмам Вереславе и Ярославне от их матери достались эти самые старые знания по траволечению? Ага. Об чем думаешь сейчас, Ярославна с Йентой или Савичкой Медичкой разговоры разговаривают, ась? А говорят они о том, как Йенту нашинскую древнюю хворь извести и здоровечко выправить. И вместо они другое ушли токмо за тем, чтобы мы с тобой про старое знание то не узнали и другим не рассказали. Вот так вот. Что-то не сходится в твоих словах, Иван Демидович. Если они сейчас общаются, значит, Ярославна расскажет медицинскому Искину про старое знание, а ты говоришь, что другим рассказывать нельзя. Плохо ты нашу Ярославну знаешь. Йента девка. Себе на уме. Она все выслушивает, потом сама в себе все обмозгует, а затем пойдет и принесет нужную для исцеления травку. Много она тебе сказывала про ту травку, что для тебя потребна. Ничего она мне про саму травку не говорила. Сказала лишь, что эту травку только в полнолуние собирать надо. И все. Вот, об чем и речь. Кстати, Белояр, подскажи, пожалуйста, как долго они там еще совещаться будут? Они не совещаются. А чем же они тогда заняты? По полученной информации от медицинского Искина ME4, Ярославна пошла собирать нужные ей лекарственные травы. Она сообщила ME4, что поняла, какие нужны травы для создания препарата, убирающего врожденное изменение генокода. Ярославна покинула планетарный разведчик, когда вы беседовали. Ну, а я тебе об чем говорил, Станислав Иванович. Ведьма, она и есть ведьма. Услыхала, что ей надоть, и подалась за травками. Так, время сейчас сколько будет? Сейчас ровно 12 часов, Демидыч, сказал я, посмотрев на наручные часы. Вот только не знаю, дня или ночи. В данный момент за пределами корабля темное время суток. Если вы расскажете мне про ваши отчеты минимальных временных интервалов и периодичную систему временных циклов, то нам легче будет понимать друг друга. В данный момент время на корабле исчисляется по центральной планете клана Мираджере. Сначала я рассказал Белояру про общепринятую сейчас систему исчисления времени на Земле, про секунды, минуты, часы, дни, месяцы, годы и века. А потом Демидыч рассказал про старинную систему, которой пользовались наши предки в древности. Искин ненадолго задумался и высказался. Мне, наверное, трудно понять решение ваших предков. Зачем нужно было отказываться от своей более точной системы исчисления и переходить на чужую, менее точную? Пусть она и общепринятая. Йента не наши предки приняли такое решение в прошлом. Йента один из правителей самодуров единолично принял такое решение. Для удобства нашего общения корабль временно переводится на вашу общепринятую систему исчисления времени. Временная система, о которой говорил тут Иван Демидович, более точная и имеет много аспектов, но о ней знает только он. На чем основан данный вывод, Белояр? На основании ваших языковых матриц. У вас, Станислав Иванович, и у Ярославны схожие языковые матрицы, хотя и немного различаются по форме, структуре, построению фраз и словарного объема. Но в них нет многих временных терминов и понятий, которые есть в языковой матрице Ивана Демидовича. Все это, конечно, интересно. Но, как говорится, соловья баснями не кормят. Иван Демидович, как ты смотришь на то, чтобы немного перекусить? Очень даже положительно смотрю на Йента. Но, может, нам стоит все же дождаться Ярославны и уже потом втроем потрапезничать? Так мы же не знаем, когда она вернется. Придет, так мы еще раз поедим. Ярославна в данный момент времени вошла в зону действия внешних сканеров. Она движется по направлению к тоннелю, ведущему к планетарному разведчику. Ее сопровождает какое-то разумное существо, не вашего вида, но с очень сильным пси-полем. Демидыч, как ты думаешь, кто это может быть? Даже не знаю. Давай, Иваныч, доставай хлеб и копчености. Нарезай все на троих. А как Ярославна придет, так и сама расскажет, что Йента за разумное существо ее там в лесу сопровождало. Нарезать копчености и хлеб не проблема. Делов на пару минут. У нас тут возникла проблема, где взять кипяточку для чая. Костер тут разводить мы не станем, для этого нужно наружу топать. Не будем же мы давиться в сухомятку. Позвольте предложить вам воспользоваться пищевым синтезатором корабля. Он находится здесь, — сказал Искин. Его голограмма подошла к какому-то аппарату и, показав на замысловатый значок, продолжила. Приложите палец к этому сенсору, и вы получите чистую воду в состоянии кипения. «Вот это другое дело», — сказал я и взял из своего рюкзака термос на 2 литра. «Иван Демидович, давай нарезай хлеб и копчености, а я пока чаек заварю». С аппаратом было все очень просто. Я нажимал на сенсор, через 5 секунд открывалась боковая створка, внутри стоял сосуд с кипятком объемом около 1/3 литра. Я забирал сосуд, и створка закрывалась. Кипяток переливался в термос, и я вновь нажимал на сенсор. 6 нажатий хватило, чтобы наполнить термос и заварить в нем чай. Ярославна появилась примерно через полчаса. Уставшая, но довольная. Демидыч даже задремал, сидя в ожидании, но проснулся, как только она зашла в кают-компанию. «А мы, туточки, у вас, соседушка, заждались. Даже не трапезничали, ожидаючи. Давай-ка сразу за стол, а потом ты нам обскажешь, куда и ходила, и кто ин-то тебя такой разумный сопровождал по ночному лесу». «Да я и так, Иван Демидович, вам обскажу. За травами я ходила. Ведь полнолуние же сегодня», — ответила Ярославна. «А вот про разумного провожатого ничего сказать не могу. Одна я была в лесу. С чего вы взяли, что со мною кто-то был?» «Так Белояр нам про это поведал». «Совершенно верно. Ярославна, вас сопровождало разумное существо, не вашего вида, но с очень сильным пси-полем. Перед входом в туннель вы поделились с разумным существом пищей». «Вот оно что!» — рассмеялась Ярославна. «Так это Радка была. Ходила за мною и снова еду клянчила. Никогда бы не подумала, что рыську в разумные существа запишут». Мы все вместе посмеялись над этим, а потом молча приступили к трапезе.